Питере жить. От Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории. Составители Наталья Соколовская и Елена Шубина. Москва, издательство АСТ, редакция Елены Шубиной. 2017 год. Категория 16+. Содержание. Татьяна Толстая. «Чужие сны». Борис Гребенщиков. «Пески Петербурга». Никита Елисеев. «Разорванный портрет». Андрей Аствацатуров. «Едет маленький автобус». Елена Колина. «Это Питер, детка». Евгений Водолазкин. «Ждановская набережная между литературой и жизнью». Михаил Шемякин. «Унылые места, очей очарования». Сергей Носов. «В торце Большой Московской». Александр Городницкий. «Васильевский остров». Татьяна Москвина. «На Васильевский остров я пришла». Александр Мелихов. «Как бы нам остаться варварами». Дмитрий Быков. «Елагин остров». Елена Чижова. «Дворовые уроки истории». Денис Котов. «Моя подьячская история». Даниил Кочубинский. «Вечность вместо жизни». Андрей Битов. «Странноприимный двор». Магда Алексеева. «Петербург. Я еще не хочу умирать. У меня телефонов твоих номера». Даниил Гранин. «Пантелеймоновская улица». Виктор Тихомиров. «От Гангутской до Чайковской». Наталья Галкина. «Сад Сен-Жермен». Александр Кушнер. «Таврический сад». Ирина Басова. «Возвращение». Татьяна Мэй. «Через Атлантиду дворами». Валерий Попов. «Мои места». Ольга Лукас. «Планета Ржевка». Александр Евтоев. «Жизнь в неблагополучном районе». Ксения Букша. «Проспект Стачек». Андрей Степанов. «Лесной». Павел Крусанов. «Центр новый, незатопляемый». Илья Баяшов. «Лабиринт». Елизавета Боярская. «В Питере жить». Михаил Петровский. «Мой Эрмитаж». Наталья Соколовская. «Мания Бенуа». Эдуард Кочергин. «Царский ужин. Питерские бывания». Вадим Лементаль. «Набережная бездны». Конец содержания.